Глава 87. «Ты же понимаешь, что напрасно теряешь время?» — спросил сидящий напротив Стейси Доусон. «Эти цифры ничего тебе не расскажут». «А ты уже нашел свой дымящийся пистолет в показаниях свидетелей?» — огрызнулась констебль. Сержант прорычал что-то маловразумительное и взялся за следующий документ. Вуд работала с распечаткой по старинке, как ее учили в школе. Она положила на лист бумаги линейку и изучала записи, сдвигая ее на одну строчку каждый раз. От напряжения цифры у нее в глазах стали сливаться и прыгать по странице. Она откинулась на спинку кресла и протерла глаза. Доусон, глядя на нее, вновь заговорил. «Знаешь, Стейс, иногда тебе полезно прислушаться к советам опытных». «Знаю, знаю, Кев». Констебль не отрывала взгляда от линейки, произвольно лежавшей поперек страницы. «Тебя это может удивить, но иногда я действительно знаю, о чем говорю». Вырвалось у Стейси после того, как она еще раз посмотрела на две последние изученные строчки и нахмурилась. «Ты с большей пользой потратишь время, если отложишь в сторону эту ерунду и поможешь мне с этими...» — не унимался сержант. «Замолчи, Кев». Вуд подалась вперед. «Богом клянусь, Стейси, ты упрямее, чем...» Девушка положила линейку на предыдущую строчку и проверила каждую цифру. «Кев, запиши», — попросила она, не доверяя своим уставшим глазам. Сержант фыркнул, но взялся за ручку. 7-1-3-6-9-2-6-9-1. «Готово». Стейси опустила линейку на одну строчку ниже. «А теперь под этим. 7-1-3-6-9-2-6-9-1». Доусон нахмурился. «С какой стати ты диктуешь те же самые цифры?» «Кев, бросай все, что ты делаешь, и заходи на сайт Хиткреста. Мне кажется, я наконец нашла что-то».